Пророк Елисей. Святой пророк Елисей был сын земледельца по имени Сафата. Бог прославил пророка многими чудесами. После взятия Илии на небо Елисею нужно было перейти через реку Иордан. Он ударил мелодию Илии по воде, вода расступилась, и он перешел по сухому дну. Когда Елисей пришел в город Иерихон, жители этого города сказали ему: «У нас вода нехорошая, и от этого земля бесплодна». Елисей бросил в источник воды соли, и вода сделалась вкусною и здоровою. Близ города Вифиля Елисея увидели вышедшие из города дети и стали смеяться над ним и кричать: «Иди, иди, плешивый!» Он сказал им, что за такое непочтение к старшим они будут наказаны Богом. В это время вышли из леса две медведицы и растерзали 42 детей из них. Однажды к Елисею пришла бедная вдова. Плакала и говорила: «Мой муж умер и оставил после себя много долгу. Теперь взаимодавец хочет взять за долг обоих моих детей в рабы». «Что у тебя есть в доме?» — спросил Елисей. Женщина ответила: «Ничего нет, кроме одного сосуда с маслом». Елисей сказал ей: «Пойди, попроси себе у всех соседей как можно больше пустых сосудов. Запри за собою дверь и разлей в сосуды масло». Женщина так и сделала. Масло лилось до тех пор, пока не наполнились все сосуды. Она продала масло, уплатила весь долг, и еще осталось у нее довольно денег на прожитие со своими сыновьями. В городе Санами одна богатая женщина имела сына. Случилось так, что у нее ребенок вдруг заболел и в тот же день умер. Она пришла к Елисею и в отчаянии упала к ногам его. Пророк вошел в дом, где лежал ребенок, и долго молился Богу. Ребенок ожил. Военачальник царя сирийского Нейман был болен проказою, заразительными гнойными ранами. Никто не мог вылечить его от этой болезни. У жены Неймана была служанкой пленная еврейская девушка. Видя страдания своего господина, она сказала: «Вот если бы господин мой побывал у пророка в Самарии, то он снял бы с него проказу». Нейман поехал в землю израильскую к пророку Елисею. Елисей выслал слугу сказать Нейману, чтобы он 7 раз омылся в реке Иордан. Нейман сделал так, как велел ему пророк, и тотчас стал здоровым. С богатыми дарами возвратился он к Елисею, но пророк ничего не принял от него. Когда Нейман отправился домой, слуга Елисея, Гиезий, догнал его и взял у него от имени пророка серебро и несколько одежд. Скрыв полученное, Гиезий явился к Елисею. «Откуда ты, Гиезий?» — спросил его Елисей. «Раб твой никуда не ходил», — ответил Гиезий. Тогда пророк обличил его ложь и сказал ему: «Вместе с серебром Неймана пусть перейдет к тебе и болезнь его». И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказою. Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год после его смерти мимо пещеры, где он был погребен, несли умершего, но, увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили умершего человека в пещеру пророка. Как только он при падении своем коснулся костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги свои.